Глава 36. Ева. Ночью спалось ужасно, и я знаю, почему. Мне не хватает Степы. Этот старый добрый заяц много лет лечил меня от бессонницы. Когда я его обнимала, мне сразу становилось спокойнее. Теперь Степы нет. У меня такое ощущение, что он умер. Хуже того, я сама его убила. В какой-то момент мне стало настолько грустно, что я даже разревелась. Ругала себя последними словами, готова была биться головой о стену. Жаль, только этим Степу не вернешь. Может, Артур и прав в том, что я еще ребенок. Так переживаю из-за игрушки. Если бы он узнал, я бы не избежала насмешек. Но он не узнает. И вообще, это все из-за него. Если бы он тогда не указал на Степу как причину того, что мы не можем быть вместе, я бы ни за что не выкинула любимого зайца. Теперь я с Никитой. С Артуром у нас ничего нет и не будет, кроме откровенной вражды. Получается, Степа пострадал ни за что. И от этого особенно обидно. В общем, утром я проснулась хмурой и разбитой, и злой на Артура. Поэтому, когда пограничная дверь затряслась под напором ударов, я готова была его растерзать. Конечно, я была уверена, что это он. Но это была Арина. И мой вопрос «чего надо?» прозвучал очень грубо. Для Артура в самый раз, а для Арины это просто кошмар. Она таращится то на меня, то на Артура. У него лицо совершенно растерянное, что для него не характерно. Значит, придется мне брать ситуацию в свои руки и как-то выкручиваться. «Привет», — улыбаюсь я Арине и добавляю. «Извини за грубость. Это я не тебе». «Артуру?» «Ага». «Чем заслужил?» Арина косится на брата. Просто так она не отстанет. «Он постоянно учит меня жизни, воспитывает. Знаешь, как это бесит? Я не для того от родителей уехала, чтобы меня тут дрессировали». «А что? Хорошо получилось, убедительно. К тому же это правда, не вся, но чистая правда». «Понимаю», — говорит Арина. «Поучать Артурчик любит». «Никого я не поучаю», — ворчит Артур. «Просто иногда делаю дельные замечания и даю полезные советы». «Представляю, как это может бесить юную самостоятельную девушку», — улыбается Арина. «Ты меня понимаешь», — восклицаю я. Артур смотрит на меня с благодарностью. Ситуация разрешилась. Я не стала рассказывать Арине всю подноготную наших странных отношений. Конечно, не стала. Я вроде как встречаюсь с Никитой, и все об этом знают. А я иногда думаю, да, все хорошо. Мне нравится Никита. Я хочу быть с ним. А иногда на меня вдруг что-то находит. И я начинаю беситься из-за того, что у Артура есть новая индюшка. «Хотите кофе?» — спрашивает он. «Или чая?» «Кофе», — говорю я. «Чай», — отзывается Арина. Мы идем на кухню. Артур включает кофемашину. Арина перебирает разные виды чая в его шкафчике, расставленные строго по линеечке и, кажется, еще и по цвету коробок. Я открываю холодильник и изучаю его содержимое. «Я сегодня уезжаю», — говорит Артур. «Понятно», — равнодушно отзываюсь я. «Мой холодильник в твоем распоряжении». «У меня есть свой». «В нем пусто, только сосиски и пельмени. И шоколадка». «Значит, не пусто». «Это вредная еда. Сосиски вообще нельзя есть. Там сплошные эмульгаторы. А пельмени...» Арина смеется и подмигивает мне. «Представляю, как он тебя достал». «Не представляешь». «Отстань от девочки», — обращается она к брату. «Когда еще есть все, что душе угодно, как не в 20 лет? Это у нас от пельменей жир на боках. А она может объедаться и все равно будет красивой и стройной». «Здоровье надо беречь с молоду», — ворчит Артур. «Какой ты нудный», — восклицает его сестра. «Как старикашка. Не мешай молодежи совершать собственные ошибки». В этот момент я ловлю на себе взгляд Артура. Он такой странный, какой-то пришибленный. И страдальческий, как будто у него зуб болит или еще что-то. «У меня для тебя подарок», — радостно говорит мне Арина в конце чаепития. «Подарок?» — удивляюсь я. Она убегает в прихожую, возвращается со своей сумкой и достает из нее небольшую коробочку. Протягивает ее мне со словами: «Открой». «Но я тебе не приготовила подарок». Растерянно лепечу я. «Конечно, не приготовила. У меня же не день рождения». «У меня тоже». Я держу коробочку в руках, но почему-то боюсь ее открывать. «Просто примерь их». Открыв коробку, я обнаруживаю в ней сережки. Совершенно удивительные. В форме ромашек. Ажурные лепестки из белого металла и серединка, украшенная россыпью мелких прозрачных камушков. «Вау!» — вырывается у меня. «Примерь!» — нетерпеливо говорит Арина. Я снимаю свои гвоздики и вставляю в уши ромашки. «Красота! Тебе очень идет!» Я трогаю сережки и бегу в ванную, чтобы посмотреться в зеркало. И правда очень красиво. Необыкновенно. У меня никогда не было таких необычных сережек. Вернувшись на кухню, я говорю Арине: «Спасибо огромное. Это так неожиданно и неудобно». «Неудобно на потолке спать», — хохочет она. «Одеяло падает». «И все же...» «Я как тебя увидела, подумала, это ромашка. Гордый, независимый дикий цветок». «Дикий?» — улыбаюсь я. «Пожалуй, да. Та ромашка, которую описала Арина, мне нравится». «Правда, ей видят ромашки?» — обращается она к Артуру. «Правда», — произносит он. «Только ты забыла кое-что добавить». «Что?» «Шипы», — говорит Артур. Я почему-то вспыхиваю, а Арина снова смотрит внимательным взглядом на нас обоих.